Преемником его на посту командующего армией резерва стал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Итак, начальник ОКВ проиграл свою последнюю битву за сухопутные войска и вермахт. А ведь он всерьез верил, что сумеет противостоять Гиммлеру и не дать этому предводителю эсэсовцев завладеть своим наследством. Но именно это и произошло. Гиммлер прибрал к рукам не только армию резерва, но и оспариваемые дела о военнопленных, к чему давно уже стремился. Рейхсфюрер СС сразу же приступил к формированию народных гренадерских дивизий и корпуса народной артиллерии, зачатков так называемого национал-социалистического войска. Однако Кейтель в своих записках для своего защитника на Нюрнбергском процессе неоднократно и даже с несвойственным ему темпераментом подчеркивал, ему никогда даже в голову не приходило действовать так, как действовали заговорщики. Верность — становой хребет чести. Афоризм этот вдвойне относится к нему самому в пору постигшей его катастрофы. Тот, кто мыслил так, когда все, что было ему дорого, шло ко дну, по сути, сам определил себе смерть. Поэтому Кейтель, в то время как отделавшийся легкими телесными потрясениями фюрер принимал в волчьем логове Муссолини, так ревностно взял на себя задачу своими действиями уже к вечеру 20 июля перечеркнуть все приказы, отданные руководителями путча, командующим военными округами. Если можно сказать, что заговорщики осуществляли свой государственный переворот по телефону и телеграфу, то не менее верно констатировать, что и сам этот переворот был удушен по телефону. Как показал командующий вторым военным округом генерал пехоты Кинец, фельдмаршал говорил с ним по телефону весьма возбужденно, прибегая к типично прусским жаргонным выражениям. Например, сказал, что «держит его за портупею». В течение нескольких часов жаркого летнего вечера Кейтель впервые со своих бременских времен действительно мог и смел приказывать сам. В эти вечерние часы решалась судьба Германии. У Кейтеля было полно забот и дел, не допускавших ни малейшей отсрочки. В Вене командующий округом генерал танковых войск барон Ганс Карл фон Эзебек примкнул к заговорщикам. В Нюрнберге 13-й военный округ генерал Викторин приступил к выполнению приказов с Бендлерштрассе. Примечание. Бендлерштрассе, улица в Берлине, на которой находилось здание военного министерства, ставшее потом оплотом заговорщиков. Уже вечером 20 июля 1944 года во дворе этого здания, ворвавшейся эсэсовской карательной командой, были расстрелян полковник Штауфенберг и его ближайшие соратники. Примечание переводчика. В Касселе два энергичных полковника 9-го военного округа сделали то же самое. В Париже главнокомандующий оккупационными войсками во Франции генерал пехоты фон Штюльпнагель, старинный знакомый Кейтель, поддержал государственный переворот. В Праге командующий военным округом Богемии и Моравии генерал пехоты Фердинанд Шаль все никак не мог решиться, на чью сторону ему встать. Резкий отказ, благодаря Кейтелю, большинства командующих от каких-либо действий в пользу заговорщиков объясняет и все остальное. Это прежде всего согласие с тем, что высший начальник полиции Рейха стал командующим армией резерва и таким образом получил право арестовывать офицеров вермахта, а также и участие начальника ОКВ в специально созданном Гитлером суде чести, призванном решать вопрос о предании нарушивших присягу офицеров так называемому народному трибуналу, то есть партийному съезду. Трагедия достигла своего апогея. После 20 июля 1944 года Под впечатлением своего чудом свершившегося спасения при покушении на Гитлера фельдмаршал под датой